Разрешить конфликт ценностного выбора. Если проблема время-пространство вас не волнует, вас может беспокоить выбор решения. Вы не можете решить, что вам подходит, и попадаете в конфликт с самим собой. Мы называем его конфликтом ценностного выбора. Речь не идет о том, чтобы пожертвовать одной ценностью и предпочесть другую. Все ваши ценности важны, играют роль в вашем жизненном проекте и усиливают вашу мотивацию. НЛП для случая конфликта ценностного выбора предлагает технику, которая позволяет озвучить ценности каждой из сторон конфликта, то есть каждой из сторон личности, и найти для этих сторон общую ценность. Внутриличностный конфликт может быть таким, к примеру. С одной стороны, я хотела бы уйти с работы и посвятить всю себя детям. С другой стороны, работа мне нравится, и я хотела бы достичь высот в карьере. Для той стороны личности, которая хочет бросить работу и посвятить себя детям, видеть, как они растут, наслаждаться каждой минутой общения с ними, главная ценность – семья. Для той стороны личности, которая хотела бы продолжать работать и строить карьеру, главная ценность – профессиональный успех. Конфликт может быть и внешним, между двумя разными людьми, к примеру, родителям и подросткам, которые хотят разных вещей. Подросток, который не любит школу, хотел бы поскорее определиться с профессиональным обучением и как можно скорее закончить учебу. Он стремится скорее зажить взрослой жизнью, зарабатывать, чтобы иметь возможность самому купить себе мотоцикл, который не по карману родителям. Он отстаивает ценность «независимость». Родитель же знает, что ребенок умен и способен получить диплом, который позволит ему, если он продолжит учебу, поступить на более интересную работу и преуспеть в жизни, хотя и несколько позднее. Он защищает свою ценность, уверенность в будущем, которую обеспечивает хорошее образование. В этой ситуации тоже надо определить общую для обеих сторон конфликта ценность и вместе решить, что устроит и того, и другого. Я предлагаю, чтобы вы лучше поняли суть явления того, что происходит во время ценностного конфликта, выполнить упражнение. Не принимайте решения, когда конфликт в разгаре. Когда он будет разрешен, вы ощутите внутренний покой, и только в этот момент вы будете готовы сделать выбор и принять сбалансированное решение. Упражнение, помогающее разрешить внутренний конфликт ценностного выбора. Найдите тихое место. Постарайтесь, чтобы вас не беспокоили во время выполнения упражнения. Делать его лучше вдвоем. Один человек читает текст, а другой выполняет указания. Вы — мать. Вы столкнулись со внутренним конфликтом двух половин вашего «я». Одна часть хочет бросить работу и посвятить всю себя семье, детям и партнеру. Вторая часть желает продолжить работу и реализовать важную профессиональную задачу. Начните с определения сторон конфликта. Сядь спокойно, удобно. Руки на бедрах, ладони открыты. В одну руку положи работу, в другую — семью. Постарайся их полностью разделить, чтобы лучше визуализировать и достичь понимания. Представь себе каждую из сторон в виде некоего символа. Например, работу можно вообразить в виде лошади, а семью — в виде солнца. Взвесь оба символа, которые лежат в твоих ладонях. Начни с той части, что ты назвала «работа». Попроси эту свою половину сказать, какое благое намерение она отстаивает. Если она отвечает, что работа чувствует себя нужной, поблагодари ее за это. И, исходя из этого благого намерения, спроси, что еще более важное она удовлетворяет, когда ощущает свою нужность. Она может ответить, например, признание. Тогда попробуй уточнить детали. Когда ты чувствуешь, что твои заслуги признаются окружающими, без уточнения контекста, что еще важное для себя ты получаешь? Развитие моих способностей. Когда ты чувствуешь, что ощущаешь, что окружающие благодарны тебе, и ты можешь совершенствовать свои умения, что в результате происходит самое важное? Я ощущаю стабильность, я счастлива. Это настоящее счастье. Точно так же следует поработать со вторым символом, солнцем, которым вы обозначили семью. Спроси свою вторую половину, которая хочет заниматься семьей, каково ее благое намерение. Она отвечает, к примеру, «Я чувствую себя полезной». Поблагодари ее за это и точно так же попробуй уточнить детали. Когда эта твоя половина чувствует себя полезной, что она получает взамен, самое ценное? Любовь моего мужа и моих детей. Когда ты получаешь эту любовь мужа и детей, что она приносит тебе, какую жизненную ценность? Я получаю радость, я счастлива, это счастье. Таким образом, вы нашли общую для обеих половин ценность – счастье. Вы можете сделать вывод, что обе ваши половины стремятся к одному и тому же – к счастью. Каждая из половин «я» обладает качествами и ресурсами для достижения целей, присущими только ей. Половина «работа», символизируемая лошадью, смелая, активная и сильная. Половина «семья», символизируемая солнцем, теплая, благородная и готовая помочь. Обе половины теперь понимают, что им надо сотрудничать, они могут обогатить друг друга. Они видят, что у них много общего и что они могут поддержать друг друга. Каковы качества и возможности обеих половин? Назови их. Предложи обеим половинам обменяться их особыми качествами и ресурсами. Позволь им познакомиться друг с другом и начать уважать друг друга, поскольку у них общая цель – твое счастье. Закрой глаза, расслабь руки и сбрось в них напряжение. Позволь им соприкоснуться друг с другом. Когда руки соединяются, дай себе время для воссоединения половинок твоего «я». Положи руки на грудь и ощути новый прилив энергии, внутреннее единство. Сделай 7 глубоких вдохов на фоне чувства покоя, чтобы новое состояние взаимодействия половин личности установилось как следует. Комментировать упражнение не стоит, чтобы процесс интеграции продолжился сам собой. Как правило, подростки хорошо принимают это упражнение. Вы можете предложить его собственному ребенку, когда он столкнется с проблемой сложного выбора.